Глава третья. Когда на следующее утро Андерхилл пришел на работу, его уже ждал гость. Он неподвижно стоял перед столом, худощавый и прямой, а его черная силиконовая нагота переливалась теплыми коричневыми и холодными голубыми бликами. Увидев его, Андерхилл остановился как вкопанный. «К вашим услугам, мистер Андерхилл!» Робот повернулся и устремил на него неприятный стальной взгляд. «Вы позволите показать вам диапазон наших возможностей?» Вспомнив вчерашнее потрясение, Андерхилл резво спросил. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Мы прочли вчера визитные карточки, которые вы держите в папке», — последовал ответ. «Теперь мы запомним вас навсегда. Понимаете, наши чувства более остры, чем человеческое зрение. Поначалу мы можем казаться несколько странными, но вы быстро к нам привыкнете». «Ну уж нет». Андерхилл взглянул на серийный номер на желтой пластине и удивленно покачал головой. «Вчера я разговаривал с другим, а тебя никогда прежде не видел». «Мы все одинаковые, мистер Андерхилл», — звучно продолжал серебристый голосок. «В сущности, мы составляем единое целое. То, что вы видите, отдельные подвижные единицы, управляемые и питаемые энергией из центра гуманоидов. Эти единицы — просто органы чувств и конечности нашего большого мозга на Винг-4. Именно поэтому мы значительно совершеннее старых электронных роботов». Презрительным жестом он указал на ряд неуклюжих андроидов, стоявших в выставочном зале. «Дело в том, что мы родомагнитны». Андерхилл пошатнулся. Слово это обрушилось на него словно удар. Он уже не сомневался, что насчитал себе вчера слишком много очков и вздрогнул, ощутив первое дуновение опасности. «Так чего же ты хочешь?» — спросил он хриплым голосом, глядя прямо перед собой невидящими глазами. Гладкий черный робот медленно развернул какой-то документ. Андерхилл тяжело сел. «Это просто передача собственности», — заворковал робот. «Мы предлагаем передать вашу собственность Институту гуманоидов в обмен на наши услуги». «Что такое?» Со сдавленным криком недоверия Андерхилл вскочил на ноги. «Что, это шантаж?» «Это не шантаж», — мягко заверял робот. «Вы сами убедитесь, что гуманоиды не способны совершать преступления. Мы существуем лишь для того, чтобы обеспечить людям счастье и безопасность». «Тогда какого черта вы хотите забрать мою собственность?» «Это просто формальность», — последовал вежливый ответ. «Мы стараемся вводить наши услуги так, чтобы не вызывать паники. Передача собственности — самый действенный способ, позволяющий нам контролировать и ликвидировать частные компании». Дрожа от гнева и нарастающего ужаса, Андерхилл прохрипел сквозь стиснутые зубы. «Мне плевать на ваши способы. Я не собираюсь отдавать свою фирму». «Поверьте, у вас просто нет другого выхода». Спокойная уверенность серебряного голоска заставила Андерхилла содрогнуться. «Там, куда мы пришли, фирмы, возглавляемые людьми, уже не нужны, и промышленность, производящая электронных роботов, всегда разоряется первой». Андерхилл вызывающе заглянул в неподвижные стальные глаза. «Большое спасибо». Он коротко засмеялся, нервно и сардонически. «Но я предпочитаю сам вести свои дела, сам содержать свою семью и сам заботиться о себе». «Согласно высшему закону, это невозможно», — заворковал робот. «Наше задание — служить, слушать и беречь людей от беды. Теперь людям не нужно больше о себе беспокоиться, мы обеспечим им безопасность и счастье». Андерхилл молча смотрел на него, кипя от гнева. «Мы отправляем по одному из нас во все дома города для бесплатной демонстрации», — мягко добавил робот. «Еще в процессе испытаний большинство граждан охотно подпишут предоставленные документы. Вам не продать ваших андроидов». «Убирайся!» Андерхилл яростно выскочил из-за стола. «И забери эту проклятую бумажку!» Маленький черный человечек спокойно стоял, глядя на него стальными глазами. Андерхилл опомнился и почувствовал себя глупо. Ему очень хотелось ударить робота, но он понимал бессмысленность такого жеста. «Если хотите, свяжитесь со своим адвокатом». Робот положил документ на стол. «Можете не сомневаться в платежеспособности Института гуманоидов. Мы отправили список наших активов в местный банк и депонировали там определенную сумму на покрытие всех наших обязательств. Дайте нам знать, когда надумаете подписать документ». Робот повернулся и тихо вышел. Андерхилл отправился в аптеку на углу и попросил аспирин. Продавцом оказался гладкий черный робот, и Андерхилл вернулся в контору мрачнее тучи. В конторе царила зловещая тишина. Трое его торговых агентов ездили по городу от дома к дому с образцами товаров и давно уже должны были позвонить, но телефон молчал, как проклятый. Наконец, один из них позвонил и сообщил, что уходит с работы. «Я взял себе одного из этих новых гуманоидов», — добавил он. «Он говорит, что мне больше не нужно работать». Проглотив проклятие, Андерхилл решил воспользоваться редким спокойным днем и просмотреть расчетные книги. Финансы фирмы выглядели убого. Он с удовольствием оторвался от этого занятия, когда в магазин вошла клиентка. Однако полная женщина вовсе не хотела покупать андроида. Она хотела, чтобы ей вернули деньги за робота, купленного на прошлой неделе. Да, он делает все, что должен, но теперь она увидела гуманоида. Телефон ожил еще раз. Кассир из банка просил его зайти поговорить о финансах. Андерхилл отправился туда, и кассир приветствовал его со зловещей вежливостью. «Как дела, мистер Андерхилл?» «Как обычно», — ответил Андерхилл. «Как раз жду новой партии. Хотел бы взять небольшую суду». Глаза кассира стали ледяными. «Насколько я знаю, в городе у вас появился новый конкурент. Это гуманоидальные человечки. Очень солидная фирма, мистер Андерхилл. Чрезвычайно солидная. Они открыли у нас счет и внесли крупную сумму на покрытие местных обязательств. Очень крупную сумму». Служащий с профессиональным сочувствием понизил голос. «Боюсь, что в этих условиях, мистер Андерхилл, наш банк не сможет больше финансировать ваши сделки. Мы надеемся, вы сможете расплатиться в установленное время». Заметив отчаяние Андерхилла, он холодно добавил. «Мы и так возились с вами слишком долго. Если вам нечем платить, банку придется начать процесс о банкротстве». Новых андроидов привезли во второй половине дня, два маленьких черных гуманоида вытащили их из грузовика, оказалось, что руководители транспортной фирмы уже передали ее институту гуманоидов. Гуманоиды ловко установили ящики и услужливо принесли ему на подпись бумаги. Надежды продать товар не было, но Андерхилл заказывал его и теперь вынужден был принять. Дрожа от бессильной ярости, он торопливо расписался. Ноги и черные роботы поблагодарили и уехали. Андерхилл сел в машину и отправился домой, все еще кипя от гнева. Посреди оживленного перекрестка его остановил полицейский свисток. Он смиренно подъехал к тротуару, ожидая разозленного полицейского, но им занялся маленький черный робот. «К вашим услугам, мистер Андерхилл», — застрекотал он. «Вам нужно внимательнее следить за светофором. Вы подвергаете опасности человеческие жизни». «В чем дело?» — раздраженно спросил Андерхилл. «Я думал, что буду иметь дело с фараоном». «Мы временно помогаем дорожной полиции. Однако, согласно высшему закону, управление автомобилями слишком опасно доверять людям. Как только мы введем свои услуги в полной мере, у каждой машины будет свой водитель-гуманоид. А когда охватим опекой всех людей, надобность в полиции вовсе отпадет». Андерхилл дико уставился на него. «Ну ладно», — рявкнул он. «Я проехал на красный свет. Что ты собираешься со мной сделать?» «Наша задача — не наказание людей, а обеспечение им счастья и безопасности», — застрекотал робот. «Мы просим только, чтобы вы ездили осторожно в эти критические дни, пока мы не обеспечили всем полную безопасность». Андерхилл кипел от злости. «Да будьте вы прокляты с этим вашим совершенством», — с горечью выдавил он. «Вероятно, нет вещей, которые вы делали бы хуже нас». «Разумеется, мы совершеннее людей», — радостно согласился робот. «Мы сделаны из металла и пластика, а ваши тела состоят в основном из воды. Нами движет ядерная энергия, и нам не нужен кислород. У нас острее слух и зрение, а кроме того, все мы подключены к одному большому мозгу, который знает, что происходит на многих планетах, никогда не спит, ничего не забывает и никогда не отключается». Андерхилл сидел оцепенев. «Однако вам незачем бояться нашей силы», — заверил его робот. «Мы не можем причинить вреда ни одному человеку, разве что с целью предупреждения большего несчастья. Мы существуем лишь для того, чтобы обеспечить соблюдение высшего закона». Андерхилл мрачно поехал дальше. «Маленькие черные роботы», — уныло думал он. «Вестники последнего бога, рожденного из машины, всемогущего и всезнающего. Высший закон — это новая Библия». Он кощунственно проклял его и задумался, а не существует ли и второй Люцифер. Оставив машину в гараже, он направился в кухню. «Мистер Андерхилл!» — остановил его глубокий, усталый голос жильца Авроры. «Подождите минуточку!» Худой старый бродяга спустился по лестнице из своей комнатки над гаражом. «Вот плата за квартиру и $10, которые ваша жена дала мне на лекарство». «Спасибо, мистер Слэдж». Принимая деньги, Андерхилл заметил, что костлявые плечи опустились под грузом отчаяния, а на вытянутом лице отражается боль. Он удивленно спросил. «Вы еще не получаете гонораров?» Старик покачал всклокоченной головой. «Гуманоиды уже завладели большинством предприятий в столице. Адвокаты, которых я знал, бросают работу. Они вернули мне остаток денег, это все, что осталось у меня для окончания работы». За несколько секунд Андерхилл вспомнил свой разговор в банке. Несомненно, он сентиментальный глупец, такой же неисправимый, как Аврора. И все же он сунул деньги обратно в узловатую трясущуюся руку. «Оставьте их себе», — сказал он, — «на вашу работу». «Спасибо». Грубый голос стал мягче, а глаза заблестели. «Вы даже не представляете, как они мне сейчас нужны». Андерхилл направился к дому. Кухонная дверь бесшумно открылась перед ним, и темная ногая фигура подошла, чтобы взять у него пальто и шляпу.